Александр Веденский. Жила-была в большом доме на большой улице маленькая девочка. Кто не посмотрит на нее, сразу скажет: «Тебе, девочка Маша, 5 лет». А она отвечает: «Нет, не 5, а 5 лет и 2 месяца». Как Маша в саду испугалась. После ужина стала Маша на крыльце в мяч играть. Мама ей говорит: «Маша, иди спать». А Маша не идет. Я, говорит, днем выспалась. Бросит мячик об пол и поймает. Бросит мячик в стенку и опять поймает. Тогда уже папа ей говорит: «Маша, я кому говорю? Иди спать». А Маша ему отвечает: «Сейчас, я только еще 1 раз мячик брошу». Да так сильно бросила мячик в стенку, что он отскочил от стены и покатился по полу на лесенку, запрыгал со ступеньки на ступеньку и укатился куда-то в сад. «Вот, — думает девочка Маша, — как мне теперь быть? Что делать? Потеряется мячик в саду, пропадет. Надо идти скорее искать его». Спустилась она по ступенькам в сад, сделала 3 шага и остановилась. У самого крыльца еще светло было от лампы, а дальше так темно, как в печке, когда ее не топят. Очень темно и очень страшно. Хотела она домой вернуться, но подумала: «Нет, нельзя возвращаться, потеряется мячик, пропадет». Пошла Маша по саду, а в саду темно. Звезды на небе, может быть, есть, а может быть, нет. Ничего не видно, вот как темно. Шла-шла девочка Маша и вдруг видит: смотрят на нее из-за кустов 3 глаза, и все 3 светятся. Один светится, еще один светится, и еще один светится. Испугалась девочка Маша. «Ой, — думает, — наверное, это страшный зверь». Заплакала она и говорит: «Зверь, зверь, страшный зверь, что же делать мне теперь? Ты меня послушай, зверь, ты меня не скушай, зверь». А зверь молчит, на девочку Машу глядит и только шуршит. Заплакала девочка Маша еще сильней и побежала. А куда побежала, сама не знает. Ни то к дому, ни то от дома. Ничего не видно. Бежала-бежала, вдруг бац, падает ей что-то на плечо. Она в сторону, а сверху опять что-то на нее упало. Испугалась девочка Маша и думает: «Ну что это за зверь такой сидит наверху и в меня камнями швыряет?» Подумала, опять заплакала и говорит: «Бессовестный, безжалостный, не бей меня, пожалуйста, ты мне лоб расшибешь, ты мне в глаз попадешь». Сказала она так и дальше побежала. А в саду ветер шумит, деревья качаются, очень в саду страшно. Бежит она, бежит, куда бежит, сама не знает. Ни то к дому, ни то от дома, очень в саду темно. Ничего не видно. Бежит, бежит Маша и горько плачет. И вдруг остановилась. Да не сама остановилась, а какой-то новый зверь, самый страшный, схватил ее за платье, не пускает. Дернется Маша, а он ей ногу царапает. Еще дернется, а он опять царапает. Никуда от него не денешься. Думает девочка Маша: «Ох, наверное, это огромный еж». Вот и говорит она ему: «Ежик, ежик, не царапай мне ножик, не коли меня, не режь, не кусай меня, не ешь. А злой зверь колючий молчит, не отвечает, а держит ее крепко. Видит девочка Маша, не отпускает ее колючий еж. Дернула она руками свое платьице, расцарапала себе руки, вырвалась от ежа и дальше побежала. Прибежала, наконец, девочка Маша домой, еле дышит. «Папа!» — кричит. «Папа! Закрывай скорее дверь! У нас в саду какие-то страшные звери появились. У одного зверя три глаза, и все три светятся. Другой на дереве сидит и сверху камнями кидается. А третий колется и царапается. Очень я их боюсь». А папа засмеялся и сказал: «Что ты, Маша, говоришь? Откуда у нас в саду такие звери? Что ты, милая, давай возьмем фонарь и пойдем со мной вместе в сад и поглядим на твоих зверей». Взял папа фонарь, зажег его и пошел с Машей в сад. Идут они по саду. Фонарь горит, дорожку освещает, а зверей никаких не видно. Папа идет храбро, никого не боится, а девочка Маша побаивается. Все-таки ведь она маленькая, всего 5 лет, да еще несколько месяцев. Держится она за папину руку, идет и боится, боится да идет. Шли они, шли. Вдруг подул ветер и задул свечку в фонаре. Снова стало темно. И вот стоит перед ними зверюга с тремя глазами, о которой Маша рассказывала. Испугалась опять Маша, схватила папу за руку и кричит: «Бежим, папа, бежим!» А папа подошел к Машиной зверюге, взял рукой три светящихся глаза, положил их на ладонь, засмеялся и сказал: «Вот так штука, вот так зверюка, не волк и не гадюка, а просто светлячки, светлые червячки». Разглядела Маша светлячков, и самой ей смешно стало. Маленькие, меньше некуда, а она их испугалась. Посмеялась девочка Маша, и пошли они дальше. Папа из кармана спичку вынул и снова фонарь зажег. Фонарь горит, дорожку освещает. Папа идет, девочку Машу за руку держит. А Маша все наверх смотрит, боится зверя, который в нее сверху камнями кидался. Шли они, шли, и вдруг с какого-то дерева бац! Падает что-то на землю. Девочка Маша испугалась. «Вот, — говорит, — вот, опять кидается, бежим скорей!» А папа говорит: «Давай сначала посмотрим, кто кидается и чем кидается». Посветил он фонарем, и увидела девочка Маша на траве много-много шишек. «Вот, — говорит папа, — видишь теперь, какой это зверь?» «Вижу, — говорит Маша, — это елка. А с нее шишки падают». «Верно, — говорит папа, — это шишки. Это они от сильного ветра падают». Посмеялась Маша, что она шишек испугалась, и пошли они дальше. Идут, идут и думают: кто же третий зверь, колючий, злой, огромный и могучий? Папа шел, и девочка Маша шла, шла, и вдруг остановилась. Да не сама остановилась, а опять ее кто-то за платье схватил и не пускает. Испугалась Маша и закричала: «Папа, папа, помоги, ведь меня зверь поймал!» Подошел к ней папа, посветил фонарем, засмеялся и говорит: «Вот так ежик, вот так еж! На шиповник он похож. Видишь, чего ты испугалась? Это куст шиповника, а тут под ним и твой мячик лежит. «Эх ты, трусиха!» Обрадовалась девочка Маша, взяла мячик и пошла домой спать.